Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня второй день пресветлого праздника нашего Рождества Христова, праздника, который называется Пасхой Трехдневной, и который длится и после этого, и включает в себя все праздники, как говорит святой Иоанн Златоуст, потому что само пришествие Христа в мир уже предвещает все спасительные события, которые произойдут на земле ради каждого человека. Ради каждого человека Бог становится человеком. И мы сегодня, во второй день праздника, приносим сугубую хвалу человеку, который честнейший Херувим и славнейшее без сравнения Серафим, Божией Матери. Этот день называется Собором Пресвятой Богородицы. Вся Церковь, небесная и земная, собирается и не находит слов, чтобы выразить свою любовь и благодарность, и изумление перед чудом, которое совершилось благодаря Пречистой Деве Марии Божией Матери. «О тебе радуется благодатная всякая тварь, ангельский собор и человеческий род, о священный храме и раю словесный, девственное похвало, Божия Матерь, слава нашей Церкви, от того, что через нее пришло в мир воплощенное Слово, от того, что она Божия Матерь, она становится духовно Матерью всех людей». От того, что Бог, ставший человеком, приобщился к жизни каждого человека, она Матерь каждого человека духовно. И с нею связана тайна нашего спасения, с нашей Матерью. И никто так не участвует в нашей судьбе после Бога, как Пречистая Владычица наша. Никто из святых не достиг святости без нее. Ни один человек, как Бог пришел, через нее стал человеком, так восхождение человека к Богу через нее. Вот эта тайна ее славы, которая нераздельно связана со славою Христа Бога. А в чем эта слава Христа Бога? Мы знаем из Священного Писания, что эта слава Христа есть слава Его креста. И прежде, чем в день Сретения будет возвещено и в храме Божьем, Духом Святым, пришедшего в храм человеком, о том, что ее душу пройдет оружие скорбей и страданий, прежде чем она будет стоять у креста своего Божественного Сына, это приобщение славе Божией начинается у нее с самого рождения Господа Иисуса Христа и раньше Его, тогда, когда мы в нашей Церкви говорим, что приближается День Рождества Христова, Церковь призывается совершать более строгий пост, чем накануне, потому что тайна божественного истощания открывается нам. Бог от Своей небесной славы приходит в наш мир греха и смерти с тем, чтобы разделить нашу судьбу. Божия Матерь, первая из всех людей, участвует в этой тайне. Когда, как мы слышим в Евангелии, был указ от Августа Кесаря по всей Римской империи совершить перепись населения, она спешит из Назарета в город Давидов Вифлеем. Для чего совершает эту перепись римский император? Для того, чтобы, может быть, полюбоваться еще раз своим могуществом, увидеть, какое количество подданных входит в его державу. Или, может быть, просто из стратегических соображений, чтобы его власть еще больше утверждалась и укреплялась. А на самом деле все это совершается только для того, чтобы Пресвятая Дева Мария с сопутствующим ей обручником, праведным Иосифом, пришла в город Давидов и записалось вместе со всеми людьми, чтобы он тоже стал подданным этой державы, стал одним из людей во всем подвластным всем человеческим законам, являя свое совершенное смирение и подлинность своего человеческого существования. И далее, когда совершается Рождество Христово, мы говорим, что самым великим знаменем этого события являются не те чудеса, которые сопутствуют ему, даже не слава Божия, которая осеивает место рождения, не славословие бесчисленного воинства небесного, а то знамение, на которое ангелы указывают, знамение предельной нищеты Бога-младенца. Вот вам знамение, вы найдете отроча, повитого в пеленах, лежащего в яслях. Не в колыбели обычной человеческой, не в царской тем более, а там, где не кладут, не принято находиться младенцем в яслях скотьих. И то, что происходит с ее божественным сыном, Божия Матерь не просто слагает в сердце своем, она всей этой нищете, этой отверженности от рода человеческого, как будто бы, вернее, приобщенности роду человеческому, в самом предельном страдании приобщается. Точно так же, как она приобщилась накануне Рождества, когда не нашлось ей места в гостинице, когда пришло ей время родить. От того, что так бедна она была, если бы были они богаты, то открылись бы все им двери любой гостиницы. И этой нищете, и этой отринутости приобщается вместе с Божественным своим Сыном Пресвятая Дева Мария, Божия Матерь. И далее, когда мы видим вражду и ненависть по отношению к родшемуся Богу на земле со стороны власти, прежде всего Ирода, который ищет отрача, чтобы убить его, и не останавливается ни перед каким преступлением для достижения этой своей гнусной цели. Бегство в Египет мы видим. По откровению Божию, святой праведный Иосиф вместе с матерью родшегося Господа и с Богом-младенцем совершают бегство в Египет. Почему это происходит? Разве не мог Бог послать ангела своего, чтобы отнять душу этого Ирода и тем самым показать всем людям свою великую силу божественную, чтобы все испугались и покорились Богу, который пришел в мир? Но Христос пришел победить сердца людей и показать, как велико зло, которое в мире и которое в их сердцах, и раскрыть бездну этого зла, и показать, что он входит во все страдания людей, порождаемые этим злом, с тем, чтобы дать им избавление, изнутри разрушить смерть, сокрушить дьявола и даровать уже подлинную, ничем не колеблемую победу роду человеческому над смертью, над грехом, над дьяволом. Всему этому приобщается смиренно Божия Матерь, научается тайне великого смирения, о которой сам Господь говорит, что это самое главное качество всякого подлинного человека. Единственное, чему мы должны научиться, снова и снова будем напоминать себе эти слова Спасителя: «Научитесь от меня, потому что я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Вечный, незыблемый, исполненный полноты радости, новой жизни покой. И Божия Матерь прославляется еще прежде Рождества Спасителя за смирение. «Яко презре на смирение рабы свои я, себо отныне ублажат мя всероди», от того, что она так причастна этому смирению. «Весь род человеческий ублажает ее и приносит ей славу». Не внешнюю славу, которая обретается внешнюю силою, а ту славу, которая исходит от любящих, благодарных, действительно потрясенных чудом Божией любви сердец и участие в этом Божьей Матери чуде, тайне. Мы прославляем Божию Матерь сегодня и размышляем о том, почему так высоко ставится ее образ в Церкви во все века. Почему столько Господь являет чудес через образы Божией Матери, не через образы Спасителя, а через образы Божией Матери. Сколько у нас чудотворных икон в Церкви, Божией Матери именно, а не иконы Спасителя. Есть и чудотворные образы Спасителя, но Божия Матерь как бы даже превосходит этой славой самого Бога. Что означает эта тайна? Как нужно понимать это чудо? Мы живем в Церкви, которая совершает свое странствование до второго пришествия Христова в мир, до явления в полноте славы Божией и до явления в полноте славы всей Церкви и славы каждого человека. До этого Церковь находится в странствии, она не достигла еще этой славы. Мы уже дома, как говорят святые отцы, но мы еще в дороге. Мы уже знаем тайну того, что Бог пришел в мир, и что с нами Бог, и что Христос воскрес, и что жизнь вечная нам дана. Мы уже приобщились этой тайне, и она снова и снова возвращается к нам. Но мы не достигаем этой жизни в полноте. Мы живем в мире, который искажен злом, и наш путь идет к полноте этой славы, ко второму пришествию Христову. И есть одна в роде человеческом, Божия Матерь, которой эта слава уже дана в полноте, в которой слава всей Церкви в полноте уже раскрылась сейчас. И глядя на нее, на то, что Господь совершает с человеком, мы можем понимать и призвание каждого из нас, и понимать, что эта слава уже началась, и она не будет отнята никогда от всех, кто во Христа крестился и во Христа облекается. Заступничеством Божией Матери, которая приняла эту славу не для себя самой одной, а для того, чтобы эта слава принадлежала всем ее детям, которых она больше любит, чем родная мать, своих собственных детей. В этот день Собора Пресвятой Богородицы, прославляя нашу Божию Матерь, мы размышляем о всем пути Церкви, не только о прошлой славе нашей Церкви, но и думаем о том, что происходит сегодня, о тех ужасах, среди которых сегодня пребывает наша Церковь. И ее Божией Матери, заступничеством и славою укрепляемся в этих скорбях. И мы думаем о будущем, потому что, вступая в третье тысячелетие, мы знаем, что ждут новые, самые великие испытания нашу Церковь, большие, чем какие были когда бы то ни было. И только знанием того, что вся ее слава заключается в приобщении к кресту Христову, до конца, знанием того, что она хочет этой славе приобщить всех нас, исполняемся мы надежды и утешения и благословим Господа за все Его пути, благодаря Божию Матерь во веки. Аминь.